Некоторые романтики Колбы и Реторте называют алхимию величайшей из наук. Она может дать бой старости, продлив жизнь, победить болезнь, дав отпор самой смерти, излечить раны, заставив старуху с косой отступить, сделать любого сильнее, быстрее, живучее, могущественнее и даже умнее, тем самым отдалив от тварного мира и приблизив к богам. И все это даже в какой-то мере было правдой. Но для меня алхимия была точной наукой, подобной тем самым инженерным дисциплинам, где говорится, чтобы не было звездежу, делай все по чертежу. Для зелий есть четкие пропорции ингредиентов и четкие инструкции, как варить, что варить, сколько времени варить, при какой температуре варить и так далее. Нет, возможно, когда-то я и ударюсь в эксперименты, но учитывая, как легко, внеся малейшие изменения в рецепт, получить либо просто другое зелье, либо отраву, будет это еще не скоро. Тут же подопытные нужны, и не факт, что эликсир, не убивший кролика, не угробит человека. Случаи бывали. А я не представляю, где в товарных количествах брать убийц, насильников или хотя бы воров, которых будет не жалко. Я даже для Иви до сих пор не притащил ни одного подопытного. Хотя не думаю, что эта маньячка от науки отказалась бы. Не теперь, после того, как вкус крови почувствовала. Второй же составляющей алхимии были для меня все дела, связанные с добычей и заготовкой ингредиентов. Когда-то я собирал их в лесу рядом с Лансби для Гринельва, потом понырял вглубь темных вод у Ватбарда, даже экспроприировал кое-что у местного криминала. А теперь вот мы всей дружной компанией обработали тушу камнешкурого варана и порядком так задолбались. Сама работа с тканями и органами потребовала значительных усилий. Это ж кучу всего пришлось вырезать, заодно испачкавшись в крови практически по макушку, а затем перетащить добро в основной лагерь, путь до которого был не близкий. К тому же проделать его за день пришлось не один и не два раза, и лишь после этого народ полез в речку мыться, избавляясь от пота и крови. В разделке туши-то все обязаны были поучаствовать, практика ж. Асаны тут только таскали запакованное и охраняли учащихся академии от зверья, что не могло проигнорировать запах скотобойни посреди леса. Но теперь все отмылись и расселись у костра, греясь, а некоторые еще и сушат длиннющие волосы. Девчонки даже помогали себе заклинаниями, кто мог. А я смотрел на котелок, в котором подходила к кондиции каша с кусками печенки рептилии. По-хорошему, это тоже подлежало сдаче в трофеи, но, пользуясь репутацией отморозка, которому и одного из старших стражей на поединок вызвать, что в рукав высморкаться, постановил. Мы зверюгу убили, мы обязаны отведать ее сердце или печень. Таков священный обычай. А Академия обойдется без лишней пары кило воронятины. Потом плешь, конечно, проедят, но то когда будет, что-нибудь к тому времени придумаю. Что характерно, у асанов обычай действительно был, просто не столь категоричный, хватило бы и мяса с кровью для его соблюдения. Но печень камнешкурых варанов повышает сопротивляемость к ядам, что любому алхимику полезно. Работа у них такая. Вторым же глазом приходилось следить за бочонком с медом. С одной стороны, я, конечно, на всех тут вроде нагнал страху, но речь же о студентах, которые в походе, и у них под боком алкоголь. Тут нужна постоянная бдительность. А то не удивлюсь, если гибкие лозы полуушастых утащат приготовленные на всех угощения в кусты. Вот как нефиг делать. «Ивина, разрешишь вопрос?» — проговорила Синтала, наконец справившись с гривой своих темных волос. «Да спрашиваю уж», — кивнула моя подруга, что еще воевала со своей светлой копной. «Тот рисунок на твоей спине, он что-то значит?» — поинтересовалась одна полуэльфийка у другой. «Ну, точнее, делает?» «Делает меня сильнее. Сама видела, как я ребра раздвигала», — улыбнулась Иви. Девки купались вместе и, естественно, успели друг друга весьма подробно рассмотреть. «Это ведь ассенская магия?» Последовал вопрос уже от Астры, блондинистой целительницы. «Она самая. Только вот кое-кто не торопится делиться ее секретами». Последовала легкая шпилька в мой адрес. Впрочем, почему бы и нет, девочки начали разговор, втягивают в него меня, а сегодня по планам некий слом дистанции между злобным командиром и несчастными подчиненными, некоторые из которых уже даже проинструктированы, что и когда говорить, чтоб получилось красиво. Особенно хороши те импровизации, что подготовлены заранее. «Только после свадьбы, свет моих очей», — по-доброму усмехнулся я. Семейные секреты на то и семейные. Дальше началось чисто женское щебетание, за которым я следил с немалым трудом, пока речь не зашла об остальных ассанах и Иви не сообщила. Так им тоже Альфгир знаки наносил, когда они его хёвдингом признали. То есть они даются не только членам семьи, чужим тоже? «Хирдманы, с которыми ты делишь одну палубу, уже не совсем чужие», — улыбнулся я. «Но да, секреты только для семьи, нанести узоры можно уже и другим, если доверяешь им. Если они готовы встать с тобой в один строй. А теперь давайте, наконец, поедим». Мое предложение было встречено с энтузиазмом. За день все набегались по самой «не могу», а обеда как-то не случилось, потому что уж очень хотелось успеть разобраться с делом до темноты, которая наступала как раз сейчас. Но зато теперь торопиться уже было не обязательно, и все обстоятельно наполнили свои миски едой, начав стучать ложками. Голод не тетка, а очень даже суровый дядька, что ж тут сказать. Однако, кроме банального насыщения, на лицах шкалеров виднелась работа мысли. Наш мир — довольно опасное место, а от преимуществ, которые могут позволить выжить в какой-нибудь внезапной передряге, не откажутся и кабинетные ученые. А у Иви таковые преимущества были. После того, как наши отношения стали серьезными, на ее спине появился крест преобразования и руны тролльей крови, который я нанес буквально перед этой экспедицией. Она меня, конечно, агитировала на острые чувства, столь любимые не только всеми, кто заступает в караулы, но и алхимиками. Ведь обоняние также становится чувствительней. Но я решил, что лучше повысить подруге живучесть просто от греха подальше. Как результат, она действительно поражала всех тут во время разделки туши силой и пока таскали ценный груз выносливостью, перекидывая ману в прану. И у студентов со студентками в головах шестеренки уже крутились на тему того, что и им бы неплохо быть такими же. Наши целительницы, конечно, тоже не лыком шиты, с усталостью мышц работать умели, но совершенству, как известно, нет предела. Каши наварено было знатно, но все же и голодных ртов тут присутствовало богато, так что прикончена еда была быстро. Я же, наконец, поднял бочонок на колени, выбил пробку и произнес: «Ну, чего сидим? С кружками подходим. Сегодня можно». Возражений не было, так что вскоре тара оказалась полна, а я провозгласил: «За первую победу молодых магов, и пусть она будет не последней». Мед после стука кружек над костром полился в глотке. Сладкий-то он сладкий, но градус в нем был хороший, так что языки развязались быстро. Правда, Мар, как всегда, попыталась капнуть дегтя куда не надо. «Не стыдно вам спаивать учащихся-то?» «Стыдно любовью посреди площади заниматься, да и советчиков будет слишком много», — хмыкнул я. «А пир после победы — это еще одна священная традиция. Ей могут помешать только опасные враги, что рыщут где-то неподалеку. Только вот руны таких не показывают. А главного хищника в окрестностях мы завалили и уже частично съели». «Ох уж эта примитивная магия!» — возвела она очи горе. «Ох!» Постарался я скопировать выражение ее лица и даже голос. «Ну и когда же группа студентов под руководством высокоразвитого мага в последний раз брала такую добычу? Или, может, нам тут собрали группу выдающихся талантов при трех полных рыцарских копьях охраны?» «Скорее уж, выдающихся неудачников», — подала голос Шанти, успевшая захмелеть. «Так, этому столику, похоже, наливать нужно крайне аккуратно, раз с одной кружки развозит». «Это еще с чего?» Приподнял я бровь. «Ребята, вы вообще-то и правда толковые. И вот не надо на меня так смотреть. Да, я вас гонял, не жалея. Но когда на меня вешали группу недоучек, я опасался, что всех по три раза на дню придется палкой бить, чтоб толк был. А вы уже через недельку встали в строй, никто не убежал, когда варан копья ломал. И в спину парням с паники заклятие не вогнал. Так с чего, неудачники?» «Мы с Астрой уходим после практики в храм. У семей нет денег оплачивать обучение». Покачала она головой, а потом добавила: «Ну или для меня нет, у остальных свои проблемы». «Ну, вообще, путь жриц тоже почетен», — пожал я плечами, пытаясь отвести разговор от дел семейных, потому что там все явно было сложно, а молодые девочки подобное всегда переносят тяжело. «Только что переучиваться в кое-каких вещах придется. Будут трудности, но поводов для кислых лиц не вижу». «Ну, может и так, но все равно обидно, столько усилий ведь зазря». Качнула головой уже Астра. «Не бывает усилий, потраченных зря, как не бывает бесполезных знаний», — наставительно произнес я. Даже просто таская булыжники с места на место, человек становится сильнее и крепче. Вот и вы стали умнее и мудрее. Может, потом, смотря с точки зрения и магини-жриц, изобретете что-то такое в целительстве, о чем прежде никто и подумать не мог. Вас за это еще святой Астра и святой Шанти назовут. Выше нос и подставляйте кружки. Кто тут еще, млядь, считает себя неудачливым? Мед вновь полился, а за ним продолжился поток откровений. Только слово взяли ушастые близнецы. «Удача переменчива, и нам тоже не повезло. Обучение оплачено, но до конца жизни будем за него должны благодетелю». Последнее слово было явно произнесено со злой иронией, так что я не мог не поинтересоваться. «Это что за благодетель такой, что в кабалу на всю жизнь загоняет?» «Вюлдон, бургомистр Мирдана. Наша мать у него служанкой работала и приглянулась одному из эльфов, что со свитой герцога Амфи путешествовал. Папаша поехал дальше, мать умерла родами, а мы остались на попечении господина. Теперь будем служить, раз на улицу тогда не выкинул». «Ничто не вечно, и особенно непостоянные люди. Сегодня ваш Вилден жив, а завтра нет. У нашего остроухого племени-то срок отмерен подлиннее. Ну или схитрить как можно. Чай в законах о статусе магов, ох, как немало пунктов. Может, оскорбит где, а может, потребует чего, что против чести уважающего себя волшебника идет. Или ему жить, не быть, что-то понадобится, за что он будет готов вам вольную дать, да еще приплатить сверху. Головами думайте, они вам не только для того нужны, чтобы в них есть и пить. Хотя пить сегодня надо». Усмехнулся я напоследок, качнув бочонком. Бургомистр по всем признакам был хитрым типом, сделавшим долгоиграющие капиталовложения, но добрым или заботливым опекуном его точно не назвать. Хотя другой и правда мог бы избавиться от детей. Тут не то, что у младенцев проблемы случаются, что без материнского молока умирают вполне естественным образом. А порой кого постарше навсегда в лес отвозят и забывают, что такие были. Впрочем, и на земле так бывало. Привет вам, Гензель и Гретель. Дальше парад признаний продолжился, но уже не казался таким унылым, потому что тональность сменилась на злую. Проблемы имелись у всех. Мамаши Брана и Джулии тоже дали ушастам, отчего у нас и было аж 6 полуэльфов вокруг костра, включая меня. Причем у девчонки мать уже была замужем. Тут был мрак. Чудо, что у меня здесь обозленный на весь мир хорек не сидит. Остальные были из мелких дворянских или небольших купеческих родов. Всех пропихнули в Академию родичи, и всех этим попрекали. В самом же учебном заведении они были по определению аутсайдерами, потому что имели слишком низкое происхождение и слишком мало денег, как и Иви. Можно было смело констатировать, что новому работнику Академии и бабе, пролезшей в старшие наставники через койку, доверили тех, кого не жалко. Графских и герцогских детишек на практику водили совсем другие люди, причем, наверное, еще и сильно другой охраной. Тут уж больше удивительно, что у нищебродов есть хоть и небольшая, но надежная стена ассанских щитов. «Херня все это!» Прервал я поток словословий, пока тот снова не начал скатываться с ругани на всяких козлов в сторону меланхолии. «Я в самом начале вам сказал, что мне плевать, кто ушастый, а кто нет, кто мальчик, кто девочка, даже кто ученик, а кто преподаватель. Также мне плевать и на то, сколько у вас денег, много или мало, кто ваши родичи, графы с герцогами или бедные бароны с купцами средней руки. Мне плевать вообще на все это. Но вот что важно. Мы с вами стояли в одном строю против врага. Никто из вас не показал себя трусом там, где у какого-нибудь взад зацелованного сынка высокого аристократа все мужество бы поляшком в сапоги стекло. Никто не показал своей спины врагу. Никто не подвел моих хирдманов, что закрывали вас своей грудью. Вот единственное, что имеет значение. Это и то, что о вас думают воины, которые готовы были платить своей кровью за лишнее мгновение, давая вам кинуть во врага на одно заклятие больше. Встаньте, мать вашу!» Командный голос я еще не растерял, как и парни со студентами да студентками не утратили под хмельком способность подчиняться. Так что вскоре мы заключили костер в круг, а я продолжил, надеясь, что никто ничего не забыл. «Аудон, поднимешь ли ты опять свой топор за Шанти?» «Он готов вкусить крови ее врагов», — громко и четко ответил парень. «Готов ли ты вновь поднять щит в ее защиту?» «Мы с ней встанем спина к спине, и весь мир не сможет одолеть нас». Со скалом отозвался он. «А поднимешь ли ты кубок в ее честь?» Задал я финальный вопрос. «Когда в медовом зале будут говорить о ее деяниях, мой голос будет громче всех прочих. За святую Шанти!» Поднял он в конце кружку и опустошил ее до дна. А я повернулся к следующему Ассану, питая надежду, что он ничего сильно не переврет. «Барди, поднимешь ли ты свой клинок за Силталя?» «Он готов рубить плоть его врагов», — ответил новый поручитель. Мне было неизвестно, как принимают в дружины на севере. То было тайной самих дружинников, а мне быть одним из них как-то не пришлось. Не уверен, что даже Тормот расскажет. Тут уж раз не положено, то не положено. Но у меня были воспоминания из прошлого мира и самая капелька воображения. А еще желание отхватить в свою команду хоть кого-то еще из магов. Нет, я и Иви — это уже немало. Не на всех кораблях ярлов свой вирдман есть. Но 3 — это лучше, чем 2, а 4 — лучше, чем 3. И когда надо ветер в парус направлять, и когда из-за спин бойцов надо заклятием бахнуть, и когда вытащить бедолагу из лап смерти. Так что я надеялся, что кого-нибудь удастся сманить так или иначе. Все-таки теперь своими глазами видел дружину, в которой на каждого бойца приходился один чародей. И это было хорошо. Ну а еще я немного удивлялся менталитету южан. Нет, понимаю, на земле часто встречается ситуация, когда родители своему ребятенку оплачивают обучение в вузе и тыкают в это отпрыска носом при каждом удобном случае. Но маг — это вам, блин, не какой-то там бухгалтер или даже целый экономист. Маг молнией в харю может зарядить просто в воспитательных целях. Или жизнь спасти, излечив почти от чего угодно. Не представляю, что там за надмозги в родичах у тех же Астры с Шанти. Девки-то реально в медицине талантливы, уж можно было бы им последний курс оплатить. Хотя тут шутка может быть в том, что закончивший академию маг приравнивается к безземельному рыцарю, имея схожие привилегии. То есть это будут уже не просто две молодые девушки, а две магини с определенными правами. Они тут ничего не сказали, однако может статься так, что в храм девчонки намылились сами, а их после практики домой вызывали. Только вот от жрецов семья послушниц уже фиг выцарапает. Этим палец дай, руку по самую башку откусят. Во имя света, конечно. Как бы там ни было, настроение и двух целительниц, и всех остальных, импровизированный обряд поднял не меньше, чем мед, и дело дальше пошло веселей, пока народ не расползся по палаткам, с трудом находя дорогу. Нежные студенческие организмы не привыкли к алкоголю. Они же в академии не папочкины деньги пропивали, а жестко ботанили, поглощая знания. Я же был поустойчивее, как и Иви, к тому же пили мы поменьше, так что остались в карауле. «Думаешь, оно стоит того?» — поинтересовалась моя подруга, положив голову мне на плечо. «Еще как!» — отозвался я. «Они ведь запомнят, даже если никого не сманим, у нас будут маги, с которыми мы имеем хорошие отношения, а жизнь — штука длинная и противоречивая, никогда не знаешь, что пригодится. У моего учителя вон чуть ли не в каждом порту либо друг, либо должник есть. Не вижу повода не брать с него пример». «Может, тогда стоит денег кому из них подкинуть?» — задала она новый вопрос. «Думал об этом, но решать подобное буду на трезвую голову. Кто ж знал, что у них все так запущено?» — проворчал я. «Ну, не только бы гонял их, как проклятых, но и слушал, так, может, и знал бы». Слегка толкнули меня локтем в бок. «Меньше бы наседал, и кто-нибудь бы мог и дрогнуть», — не согласился я. «Тоже верно. Но о деньгах подумай, и я свою долю могу добавить», — сообщила Иви. «Какая ты щедрая», — донеслась в ответ моя усмешка. «Это все понятно, но нам надо как-то эти деньги легализовать, чтобы вопросов не было». «Вообще можно попробовать всей толпой за водорослями нырять, ну или сдать тут все, передохнуть несколько дней, да в новый поход отправиться, уже своей волей. Правда, не факт, что опять такая добыча будет». «Ну ты уж придумай место, чтоб была. Руны свои раскинь». Потерлись о меня щекой. «Жалко девчонок». «А парней не жалко?» — приподнял я бровь. «А парни должны сами уметь свои проблемы решать», — усмехнулась она. «Ты ж вон справляешься». «Тут не поспоришь», — слегка хохотнул я. «Может, ближе к утру мар разбудим?» — перевела Иви тему, зевнув. «Не говори глупостей, я б ей не доверил даже курятник своей бабки охранять, не то что свой сон». Тоже не удержался я от зевка. Почему-то, если рядом кто-то зевает, от этого как цепная реакция начинается. «То есть кур тебе не жалко», — констатировала полуэльфийка. «То есть куры все равно станут едой, а по двору у нас пес бегает, который никакой лисе разгуляться не даст», — хмыкнул я, вспоминая дом. «Интересно, как он там, кстати? Надо Тормода не забыть спросить». Так мы и сидели, разговаривая обо всем и ни о чем, пока не рассвело, а из палаток не начали выползать жертвы алкоголя, среди которых Мар выглядела едва ли не самой похожей на вампиршу, своим побледневшим лицом. Я же, бодрясь как мог, проговорил. «Ну и что же тут видят мои глаза? Уж не зарождающиеся ли орду зомби?» «Мастер Альфгир», — страдальчески донеслось от Джулии. Русоволосая девушка держалась руками за голову, будто опасалась, что та сейчас взорвется, как арбуз, в который запихали петарду вроде того корсара, который черная смерть. Впрочем, ничего удивительного. После печенки им и так должно было быть хреново, ведь сопротивление токсинам само по себе не появляется, и тут ситуацию усугубил еще и алкоголь. Но да крепче в итоге будут. Такой забавный эффект в книгах тоже упоминался, хотя там и сетовали на неприятные ощущения и необходимость далеко не отходить от кустов на следующий день. Так что ложиться спать сейчас я собирался с некоторой опаской. Сам ведь то же самое ел да пил и за утро уже дважды сбегал прочь из лагеря. «Что, мастер Альфгир?» — хохотнул я, держа марку и доставая жестом фокусника объемистую флягу. «Мастер Альфгир строг, но справедлив, и заботится о вас, как папа и мама вместе взятые. По одному подходим и не больше двух глотков делаем, чтоб всем хватило. Сегодня объявляется день отдыха всем, кроме часовых. Барди за старшего». Четко последовав наставлению, мы в ответе за тех, кого набухали, я получил благодарные взгляды, которые возвели меня едва ли не на пьедестал одного из младших богов, и полез в палатку. Мавр сделал свое дело, Мавр может спать. Рядом тут же пристроилась Иви, и на том эти длинные сутки оказались наконец-то закончены. После памятной пьянки жизнь лагеря как-то вошла в свою колею. Студенты со студентками подрасправили плечи, меньше думая о проблемах, которых нет здесь и сейчас. Зато больше занимались работой, таская в лагерь все новые растения в сопровождении ассанов. Хотя первое время на них снова пришлось немножко надавить, опять выстроив границы. Правильный командир подчиненным все равно, что отец родной, а никак не брат, друг или собутыльник. Однако дальше слов дело не пошло, и публичная порка никому не потребовалась. Хорошо, когда все понимают. Алхимики, как им и положено, занимались алхимией, а я смог немного выдохнуть. Весь прошедший год в академии у меня прошел в беге наперегонки со временем. Я поглощал знания как ненормальные, заодно работая в библиотеке, тренируясь до седьмого пота, присматриваясь за строительством шнеки и затем ныряя с нее. Плюс отношения с Иви, которым также необходимо было уделять внимание. Но хоть тут мне с ней повезло, она тоже была маньячкой учебы, только несколько на других поприщах, не требуя регулярной культурной программы с серенадами под окнами и походами по театрам с ресторанами. Ну или какие ухаживания тут предпочитают южанки? Сейчас же я с удивлением обнаружил, что у меня вроде как даже есть свободное время. Первые пару дней, как механизм сбора трав отладился, отдых доставлял наслаждение, а вот на третий я почувствовал скуку, почти уже забытое явление с моим графиком. Иви ее, конечно, развеяла этой же ночью, когда мы, совершили романтическое ночное купание немного в стороне от лагеря. Но все сутки-то подобными вещами не займешь, как и тренировками, если не привлекать к ним подопечных, которые не на учениях должны тухнуть, а практиковаться в срезании стебельков и выкапывании корешков. Книг я с собой не брал, ведь не ожидал подобного, но, к счастью, мой взгляд упал на зубы, кости и клыки варана. Материалами для артефакторики они были не самыми идеальными, но и не бесполезными. Отдыхающие асаны тут же были привлечены к кожевничеству, ибо скучающий воин — это проблемный воин, особенно когда вокруг столько симпатичных девок бегает. Конфликты же из-за них мне не нужны даже с доплатой, не говоря о том, что заклинания, замедляющие разложение и прочие неприятные процессы — не панацея, а камнешкурый варан не зря носит свое гордое имя, и материал мы с него взяли хороший, грех такой пролюбить, не довезя до френолеона. Пока ребята занимались шкурой, сам я начал работу по кости. Зубы рептилий были весьма неплохим материалом для экспериментов в артефакторике. Пусть они не отличались прочностью и долговечностью мифрила или хотя бы хорошей стали, но зато неплохо взаимодействовали с магией и отлично поддавались резцу. Гринальф учил меня толково и вдумчиво, но начать я предпочел с простого, стандартного набора выживания, как он был мной назван в свое время. То есть максимально нехитрые и надежные чары от холода, сырости, болезней и воспалений, которые можно вложить хоть в деревянные дощечки. Весьма удобно, если твой корабль потерпел крушение, тебе удалось догрести до берега, а погода не очень, и вообще зима близко. Встречал я описание этого комплекса, кстати, и в библиотеке. Там он, правда, значился как нечто, считающееся северянами прям серьезным волшебством. После недолгих размышлений мной было принято решение не шибко развеивать невежество южан, особенно пока тут Марк крутится, заодно немножко потрафить будущим возможным рекрутам, понаделав из клыков амулетов с рунами, а вечером разъяснить, что это и как работает. Разве что от себя добавил некий аналог маячков. Потеряться в лесу тут, конечно, никто не должен, но никогда не следует недооценивать величину чужого идиотизма, да и своего тоже. Правда, за первым же ужином с амулетов разговор у нас как-то быстро соскочил на чешуйчатую кожу рептилии и то, что с ней следует делать. Самая грубая часть, которая паршиво гнулась, конечно, должна была пойти на щиты, но вот остальное народ резко возжелал использовать по прямому назначению – приодеться. Только была одна беда – на всех с одной рептилией шкуры не хватало. Нет, какие-то части можно было пустить на сапоги, тут как раз все отлично выходило, даже на широкие пояса оставалось. Но на мантии магов могла пойти только самая тонкая, гибкая и легкая кожа, а больше чем на три, но никак не получалось ее наскрести. Так что мной было принято волевое решение наградить материалом на крутые шмотки только самых отличившихся. И если повезет, то прогуляться в самом конце практики немного дальше в предгорье. Может быть, нам хватит времени. Возможно, относительно недалеко находится охотничья территория еще одного варана. На всех при этом тонкой шкуры все равно не хватит, но 6 мантий — это в любом случае лучше, чем 3. К тому же мне нравилась мысль, что наша группа практикантов будет иметь некие отличительные черты, что будут выделять ребят на фоне всех остальных. Народу здесь все-таки свойственно кучковаться, ведь все знают, что один в поле не воин. На змеиный клан подобное не потянет, но кое-что даст. Главное, чтобы никто про Йормунганда не шутил. Почти 2 недели все шло своим чередом, и я уже собирался оставить 4 человек в лагере, чтобы охранять наши пожитки и транспорт, но, кинув руны в очередной раз, увидел знаки опасности. Несмотря на все мое фырканье в сторону Мар, что считала подобные вещи примитивом, инструментом проведения руны и правда были не самым надежным, так что я повторил гадание 2, однако получил тот же результат. Опасность, приближение, двуногие в значении разумные существа, а не животные, и никаких внятных видений. Почесав репу, я посмотрел на вечерний лагерь и негромко крикнул. «Сил, Син, сюда подойдите!» Близнецы-друиды явились быстро, хотя девушка явно была не против еще поболтать со своим напарником. «Что-то случилось?» — поинтересовался парень, не чувствуя за собой вины, но все равно опасаясь не то начальственного втыка, не то получить в нагрузку еще какую-нибудь работу. «Поговорить за жизнь-то я по отдельности никого не дергаю». «Лес вам в последние дни ничего не шептал? Тревожного!» Пришлось мне уточнить, когда у них не появилось должного понимания на лицах. «Да вроде бы нет, все было спокойно», — ответил Силталь после того, как близнецы обменялись взглядами. «Тогда садитесь в медитацию и спрашивайте у него вдумчиво, что нам грозит», — буркнул на это я. «Мы должны искать что-то конкретное?» — задала вопрос девушка, кивнув на руны. «Не хочу вас сбивать, так что попробуйте нащупать ответ сами», — покачал я головой, и отвернулся к рунам, давая понять, что приступать к делу нужно прямо сейчас. Иви быстро заметила мое состояние и, подойдя, поинтересовалась, что происходит, после того, как я вновь кинул руны со схожим результатом. «Пока не знаю», — честно ответил я. «К нам идет некая опасность, но остальное в тумане. Ясно только, что речь о разумных существах, а не еще одном варане или каком-нибудь горном льве». «Похоже, наша прогулка подальше от лагеря отменяется». Слегка надула губы полуэльфийка. «Похоже. Присмотри тут за всем, а я попробую еще погадать». «Хорошо», — отозвалась она. Я выпал из мира, пока близнецы не вернулись из транса. Правда, лица у них тоже не светились пониманием ситуации. «Ну что там?» — был задан мной естественный вопрос. «Не очень понятно. Вдоль реки идут в нашу сторону, вверх по течению, от 30 до 50 двуногих. Враги. Злые». Мысль Синлата сформулировала не сразу, но все-таки справилась. «Думаю, будут здесь завтра во второй половине дня или даже к ночи». «Не очень хорошо», — покачал я головой. «Но ничего критичного». «Думаете?» — с сомнением спросила девушка. «Да, возможно, это лесное орочье племя, которое кто-то согнал. Если так, то бойцов там от силы штук 20-25, а может вообще 5. Хотя если группа все-таки из 50 особей, то я скорее поставлю на гоблинов. В лесу не так уж много дичи, и большой толпе трудно прокормиться, если речь не о тех, кто ниже людей почти вдвое», — пояснил я свою мысль. «А от толпы мелких зеленокожих мы как-нибудь отобьемся, если те не нападут внезапно». «И чтобы не дать им такой возможности, мы должны продолжить слушать лес», — кивнул Силталь. «Верной дорогой к чешуйчатой мантии идешь», — одобрительно хмыкнул я и пошел доводить до остальных полученную информацию. Восприняли ее все серьезно, но, как я и ожидал, без паники. Но враг и враг, у него кровь есть, его убить можно, а кто больше всех завалит, так тот и на модный прикид больше прав иметь будет. Воодушевление подопечных мне нравилось, но все же пришлось на них порычать, предостерегая от шапкозакидательского настроения. Любого противника надо воспринимать всерьез, а иное чревато глупыми смертями или, как минимум, ранениями. Так как ни смертей, ни иных потерь я не желал, а работу считал лучшим лекарством от глупых мыслей, мы все пошли перед сном потрудиться, даже зацепив одного из наших начинающих друидов. Волчьи ямы ведь мало выкопать, их нужно еще и замаскировать. Врага я решил встречать на имеющемся рубеже, а не пытаться проскочить мимо него по реке. Узкая она здесь, крайне неглубокая и имеющая весьма извилистое русло. Борта же у шнеки невысокие, а щиты могут уберечь не от всего, особенно когда ты виден как на ладони, а вот противник скрывается в лесу. К тому же неопределенность гаданий и голоса леса косвенно говорят о том, что зеленокожие имеют как минимум одного шамана, а он может наш транспорт элементарно поджечь или еще какую гадость сделать. Так что разумнее встретить противника за земляным валом, сократить его количество и обратить в бегство выживших, а потом уже сваливать к суртуровой матери, чай зеленокожим не до преследования будет. Вечер прошел в работе, а на следующий день встали все попозже и загрузили практически все наше имущество на борт шнеки. Обед прошел в сосредоточенном молчании, даже Мар как-то притихла, не извя по поводу и без. Однако размеренный стук ложек прервала вышедшая из медитации Синлата, которая принесла важную весть. «К нам идут люди». «Их преследуют зеленокожие?» — уточнил я. «Нет, лес говорит, что эта группа и есть люди», — дала полуэльфийка более развернутый ответ. «Так может, они и не враги?» — подняла важный вопрос старшая наставница. «Сомнительно», — покачал я головой, размышляя вслух. «Они идут именно сюда, вдоль реки. Руны определяют их как врагов, лес вторит им. Конечно, ошибки всегда возможны, абсолютная истина — категория богов. Но если они попытаются окружить наш лагерь, явно готовясь к бою, то все будет ясно». «Ну, может, хоть поговорим?» — не унималась Мар. «Ну, если будет возможность, то что ж и нет?» — пожал я плечами, отправляя в рот очередную ложку каши. «Хорошая драка, как доброе вино, должна настояться». «Вам лишь бы драться», — фыркнула брюнетка. «Как вообще можно так спокойно есть, если ближе к вечеру собираетесь убивать людей?» «С большим аппетитом», — усмехнулся я. И украдкой, смотря на лица студентов, радовался, что Мар вообще с нами. Истеричная баба выглядела сейчас противно, походить на нее никто не желал, а потому студенты держали лица кирпичами. «Ну не зеленокожие, а люди, какая в жопу разница? Будет надо, и этих заклятиями закидаем. Чай, шкуры у них похлипче, чем у варана должны быть, а добыча получше, чем с лесных дикарей». Враг, как и предполагали наши древолюбы, появился ближе к вечеру. Остроглазая Джулия заметила двух разведчиков за деревьями и кустарниками, один из которых спешно отправился в сторону основных сил. Те тоже не заставили себя долго ждать, начав тихонько пробираться по лесу, окружая лагерь. Я смотрел на это через сквозное отверстие, сделанное ближе к верхней кромке насыпи, и не совсем понимал ситуацию. Тут и правда было человек 40-50. В массе своей они имели кожаную броню, но встречались и кольчуги. В принципе, ребята походили не то на бандитов, не то на наемников, которые, собственно, в свободное от работы время часто не против побандитствовать. Ведь если меч в руки взял, то работать тут уже вроде как считается некошерным. Только вот на кой ляд эта гоп-компания приперлась к нам? А она ведь по всем признакам тут по нашу душу. Добрались сюда в конце практики, увидев лагерь, начали его обкладывать, явно готовясь к быстрому штурму. Вероятно, думают, что народу тут в данный момент 1,5 человека, которые потеряли бдительность, а остальные где-то заняты сбором трав или еще чем. Иначе всю эту канитель объяснить сложно. Пока я ломал голову над ситуацией, она резко понеслась вскачь. Со стороны противника раздался звук рога. До этого тихонько пробирающиеся вперед бойцы резко побежали на земляной вал. И спустя секунды две первый из них заорал, попав в волчью яму. «А-а-а!» На его крик я во всю мощь легких гаркнул. «Локи!» А заодно отправил с рогатиной молнию в крупного мужика, одетого в кольчугу и имеющего в руке массивный жезл, напоминающий шестопер, а не меч или топор. Тот электроразряд перенес плохо, завалившись на землю в конвульсиях и пуская пену изо рта. Наверное, не жилец, слабенький чародейский щит едва мигнул перед ним, почти не задержав заклятие. Понятно, что сопротивление не ожидалось, но разве можно быть таким беспечным? В полную силу надо щиты в боевой ситуации держать. Остальные наши маги тоже не остались в стороне, угощая набегающих врагов заклинаниями. Мар отправила прямо в лицо одному из нападавших кислотную стрелу, отчего тот с диким воем начал кататься по земле, но, к счастью, быстро затих. Иви, как и я, предпочла молнию, убив еще одного кольчужника. Остальные тоже не пасовали, и в итоге за первые же секунды боя у врага исчезло 10 бойцов, и еще пяток попали в волчьи ямы, шаг на шаг габаритами, напоровшись ногами на острые колья. Противники еще этого не поняли, но уже проиграли. Путь до редута был недолог, но ям мы накопали от души, так что еще 7 человек выбыло из строя, а перед самой насыпью маги успели совершить второй удар заклинаниями, который выглядел как выстрел в упор. Как итог, на бруствер вбежало всего 10 человек, которых тут же приняли на копья асаны. Избежать удара удалось 3, но легче им от этого не стало. Все тут уже неплохо научились работать парами воин-маг, что даже с численным перевесом не оставило никому ни шанса. Я не подумал об этом, мое упущение, опасался потерь, боялся поражения в своем первом настоящем бою, который направляю как командир. Так что было слишком поздно, когда я заорал. «Живыми брать, блядь!» Для ругани был очень веский повод, как раз где-то между «вы» и «ми». Башка мужика с рогом на поясе, в добротной кольчуге и шлеме со стальной личиной слетела с плеч отводного бича. Бран с Ярви отлично натренировались работать в паре. Ассан чуть пригнулся, а его оппонент уйти от неожиданной опасности уже не успел. «Кого?» С неким непониманием спросила Джулия через секунду, когда выяснилось, что внутри лагеря только трупы. 3 паладинов света и веселую монашку, ешь трит ее в рот!» Снова не удержался я от ругательств, переведя взгляд за бруствер. «Хотя бы вон тех в кольчугах сюда недохлыми притащите и не дайте им себя ранить. С остальными как получится. Иви, Бранди, Силтали, Берси, идем со мной. У них должны были быть припасы, может, кто остался охранять?» Заплечники джентльменов удачи мы действительно нашли, но вот охрана у них отсутствовала. Наш друид, прислушавшись к шуму ветвей на легком ветерке, констатировал, что в атаку пошли все. Наверное, считали лагерь почти пустым и собирались через 2 минут закинуть свои пожитки в него. На обратном пути был мною осмотрен и маг нападавших, что создавал помехи рунам и друзьям леса. Идиот не ждал встречной атаки, а потому не вложился как следует в защиту. Я же вдарил от души, рассчитывая на иное, так что клиент склеил ласты. От идиотизма ситуации аж пнул тело со словами: «Ну что ж ты сдох-то так быстро, дебилушка?» Но, к счастью, у меня было аж 5 кандидатов, на ком можно было выместить раздражение. Причем 2 из них прежде были в кольчугах, что указывало на высокий статус этих утырков. В коже могут ходить голодранцы и бандиты, а металл – удел профессиональных вояк. Правда, его с болезных поснимали вместе с большей частью одежды, заодно связав. Асанам с татями работать было не впервой, зимой еще все поняли и даже применили на практике. Так что я вполне комфортно подошел к одному из кольчужников, легонько ткнул того в живот сапогом со словами. «Мда, бандит нынче пошел не тот». «Мы наемники», — отреагировал он на это. «Да кому ты заливаешь?» — усмехнулся я, ласково продолжив. «Наемники по лесам не лазят и на студентов Великой Академии Магии не нападают, тем более не ложатся под них за 5 ударов сердца. Но у меня для вас есть хорошая новость, вас не повесят». «Хочешь в городе на награду сдать своим остроухим хозяевам?» С презрением поинтересовался этот суицидник. Зарубку в памяти на тему хозяев я сделал, но сказал другое. «Да нет, никто вас никуда не потащит, просто у нас тут алхимики, у них практика, а свидетелей здесь нет. Когда еще научиться с людьми работать? Иви, распоряжайся. А ты, Мар, иди-ка со мной, у меня к тебе парочка вопросов есть». «Тащите их к кострищу, там сподручнее», — начала моя подруга командовать, явно вспомнив ночь нашего знакомства. «И заткните им уже рты, чтобы не верещали». Брюнетка аж взбледнула, но зашагала туда, куда я ее вел. Все-таки нам не надо тут лишнего недопонимания от нервничающей женщины, которая может кидаться кислотными стрелами. Лучше сразу разъяснить, что мы с Иви шуткуем, заодно проверяя крепость студенческих нервов. А там, глядишь, и сама поучаствует, разъяснив на правах старшей наставницы неопытным девушкам, что нужно делать с мужским хозяйством. Шнека шла вниз по течению, подгоняемая веслами с парусом, полным ветра, и бодро резала форштевнем водную гладь Граны. Я стоял на корме, держа рулевое весло, направлял наше движение и уже не так внимательно осматривал берега. Благо, из узкого притока мы давно выбрались. Зато теперь было время обдумать последние события. С одной стороны, они, конечно, были весьма положительными, на нас напал численно превосходящий отряд, но благодаря тому, что наша засада удалась, мы его разметали, хотя при прочих равных перебили бы, скорее всего, нас. Ну или как минимум нанесли существенные потери. Маги, бьющие заклятиями из-за стены щитов, это, конечно, мощно, но и их можно закидать метательным оружием, заодно с защитниками, одновременно обходя по флангам. Асанские щиты-то не на манер римских скутумов сделаны, целиком не укроешься, а 5 десятков рыл — это 5 десятков рыл. Но вышло, что вышло. Наемники решили нахрапом взять лагерь, а потом тепленькими принимать возвращающихся в него ботаников, когда те будут перелезать земляной вал, примчавшись на звук рога и не понимая, что вообще творится. Неверная информация — привела к ошибкам в планировании, а те стали причиной поражения. Причем солдаты удачи таки знали, куда и за кем идут. Однако в их представлении тут было 8 малолетних северных дикарей, 8 алхимиков-недоучек, в основном девки, одна толковая магиня и 1 воин. Но вот беда, молодые асаны отлично знали, где у меча рукоять, и были хорошо упакованы в броню, а недоучки были представлены старшими курсами академии. Кому год оставалось доучиться, как Иви и святой парочке, а кому 2. Тут уж кого и когда на алхимическую практику распределили летом. С этим делом, надо сказать, в учебном заведении был по всем признакам тот еще бардак, что в целом неудивительно, если они присматривать за юными дарованиями отправляют даже библиотекарей. Ну да речь не об организации учебного процесса и мотивировании наставников трудиться летом. Наемникам дали информацию о цели, огласили цену, и те согласились выполнить задачу, которая была примерно в следующем. Взять всех полуушастых и могиню живой и привести в село недалеко от Френолеона, частью остановившись в трактире, а частью в ближайшем лесу, где подразумевалось держать пленников, не демонстрируя их пейзанам. Остальных здесь не только можно, но и нужно было пустить в расход, заметая следы. В общем, имела место быть операция по похищению вполне конкретных разумных, а не просто банды солдат удачи, которая решила грабануть нас, заодно поразвлекаться с девчонками, а в конце всех порешить. Да, наемники народ буйный и рисковый, так что подобный досуг в их исполнении не то чтобы в порядке вещей, но все же неудивителен. Тут вообще неизвестно, сколько в год торговых караванов пропадает усилиями бандитов, а сколько, ну, в общем-то, тоже бандитов, но временно, пока найма нет. Я опасался, что пленные попытаются отмалчиваться, но Ивина поработала хорошо, почти не нанеся ран скальпелями, но заставив кольчужников петь соловьями, пока их голосовые связки еще не подрезаны, а яйца, соответственно, не ампутированы. Все мы, мужики, к подобному чувствительны. Я бы, наверное, тоже или заговорил, или попытался убить сам себя, чтобы умереть, не утратив причиндалы. Хель, даже малейшая вероятность подобного происшествия заставляла меня искать любые упоминания метаморфизма и школы плоти. Они и из оков могут помочь змеей выскользнуть, если татуировка даст осечку, и отрастить заново утраченное, будь то руки, ноги или что-то не менее важное. Но как бы то ни было, допрос прошел хорошо. Студенты поначалу тушевались, но быстро сообразили, что тут скорее спектакль идет, чем бесчеловечные эксперименты над подопытными с их попутным разбором на органы. По итогу представления мы узнали о том, в какой таверне должен был появиться связной. Стало известно, что нанял банду некий маг, но видели его лишь командир и отрядный чародей, которых мы благополучно грохнули. И некроманта, чтобы допросить дух, как назло, не было под рукой. Не нашлось зацепок и в вещах убитых, хотя те порадовали приятным количеством наличности и несколькими интересными документами. Но все это было не то. Никаких примет заказчика и практически полное отсутствие смысла идти к трактиру, где должен появиться связной. Рожи у нас на наемничьи не шибко похожи, а отправить весточку может вообще любой из селян. Всех не перетрясешь. В общем, снова некий маг и снова тупик. Хотя для очистки совести поводить носом в деревеньке все же стоит. Что до цели акции, то я не был склонен связывать данного кадра с контрабандным грузом, который мы отжали, но исключать такую вероятность было нельзя. Однако это в любом случае был мутный волшебник, которому за каким-то лядом понадобились полуэльфы в целом и мои полуушастые в частности. Уж молчу про конкретно Иви. В общем, очень хотелось найти эту сволочь и убить, решив все проблемы исконно ассанским методом. Дохлый враг, безобидный враг. А вот маг, что собирает сердца и прочие специфичные ингредиенты для темно-магических ритуалов, а также, возможно, желает разом принести в жертву 6 одаренных полукровок и 1 полноценную магиню, это уже ни черта не безобидно, это уже выглядит проблемой. Тут не надо быть гением ритуалистики, чтобы понять, что можно получить прорву энергии для некоего магического действия. И это меня очень не радовало. Однако, кроме минусов, у ситуации были ох какие существенные плюсы, заставлявшие моих подопечных лыбиться до ушей, держать спины прямо и вообще раздуваться от гордости, пока командир ломает голову над стратегическими проблемами. У нас все-таки были по всем признакам славный бой и славная победа, которую мы одержали вместе. Наемники принесли нам добычу, деньги и ценные вещи. Задаток предводитель отряда таскал с собой, вероятно, никому не доверяя, а может, не успел припрятать в укромном месте или у надежного человека. Маг имел неплохой жезл, несколько амулетов и накопителей маны из драгоценных камней. Не шибко крупных, но все же. Также мы обзавелись 10 кольчуг, не все из которых требовали ремонта. Хотя сейчас они на студентах, конечно, смотрелись так себе. Размеры не те, и нужна была подгонка. Еще в актив попали мечи, топоры, 3 булавы, 2 арбалета, 10 луков, куча копий и дротиков. Я тут получал очень солидную долю, как хёвдинг и владелец судна, накидывая себе добра за каждый рум. Но идея иметь в Хирде побольше магов во мне побеждала жадность. Или это как раз жаба душила меня могучими лапами с криками «Что хочешь, делай, но волшебников заагитируй за советскую власть, они должны записаться добровольцами, родина мать их зовет». Хотя Локи его знает, какое отношение южане имеют к Ассенхейму. Но, в общем, доли всех своих подчиненных я увеличил, по сути, подарив чародеям брони, а бойцам оружие побежденных, заодно подкинув деньжат. Весомые бонусы вышли в плюс к мантиям из вараньей шкуры для наиболее отличившихся. Мне хотелось, чтобы они привыкли к мысли, что иметь дела со мной до крайности выгодно, и, похоже, у меня даже получалось создать нужное настроение в коллективе. Даже Астру с Шанти удалось уговорить повременить с Храмом Света, пока не решится вопрос с деньгами. Оплата выпускного курса стоила немало, но ради двух целителей я все-таки считал правильным растрясти кубышку или даже чего занять у общины ассанов. Деньги — это такая штука, которая по определению стоит дешевле жизни. Выжившие наемники же лежали в одних набедренных повязках, связанными на дне шнеки, и, наверное, зыркали бы на нас, если бы не завязанные глаза. Впрочем, во рту у них были кляпы, а уши залиты смолой. По идее, их нужно быстро и решительно казнить вскоре после того, как мы вернемся в город и сдадим этих деятелей стражи Академии. Но случаи бывают разные, и я не хотел, чтобы наши враги увидели или услышали что-то интересное. Также они сейчас не получали еды, на утренних и вечерних стоянках их лишь поили водой. Кормить будущие трупы я смысла не видел, к тому же так было меньше проблем с отправлениями естественных надобностей для охранников этих супчиков. Развязывать-то я их ради таких мелочей запретил. Путь же до Френолеона прошел беспроблемно, хотя я постоянно опасался, что из прибрежных кустов в нашу сторону полетят стрелы, арбалетные болты или заклинания, а может и все это добро вместе взятое. Однако сегодня мы благополучно прошли последний участок Граны, лавируя между встречными судами и с опережением на одни сутки пришвартовались у одного из академических причалов. Выглядело наше прибытие при этом не то чтобы прям эпично, но уж точно необычно. Чаще всего студенты после подобных полевых выходов разбегаются из карет отсыпаться и отмываться от дорожной пыли. Все-таки путешествие в Средневековье – это ни разу не благодать 21 века, хотя и там после недельного вояжа на машине все его участники имеют помятый вид. Тут лоском тоже никто не блистал, но с корабля на причал сошло на 8 одоспешенных бойцов больше, чем должно было быть, начав выгружать добычу и подгонять матюгами пленных, обещая тем страшные кары. Не дать не взять картина, викинги вернулись из набега. Закончив разгрузку, наша дружная компания построилась и пошла к корпусу стражников, где были не только казармы, но и сидел дежурный старший страж. Картину, на мой придирчивый взгляд, слегка портили все такие же великоватые кольчуги с поддоспешниками, одетые на студентов и студенток, а также отсутствие навыков строевого шага. Но не сказать, чтобы сильно. Подгонят они еще снаряжение, в конце концов, и всему научатся. Другое дело, что мои подопечные таки начали напоминать что-то приличное и больше не выглядели стадом млекопитающих. К тому же нам повезло, ведь дежурный оказался мне знаком, так что, открыв дверь в его кабинет, я проговорил. «Доброго дня, Альбер. У меня для тебя подарки. Заводите». Седобородый мужик со строгим лицом, что дружил с моим покровителем, а после одного памятного случая время от времени вступал в учебные схватки со мной, несколько удивился картине перед своими глазами. «Не каждый день к тебе заводят несколько полуголых связанных мужиков». Но он быстро справился с лицом и все-таки спросил. «Это еще кто, демоны, тебя возьми?» «Наемники», — отозвался я, доставая тубус с бумагами. «Имели задачу похитить старшую наставницу и нескольких студентов. Остальных учащихся и других свидетелей должны были убить, но, как видишь, облажались, так что сдаю пленных тебе. Мы их на месте порасспросили, вот выжимка. Но ты на всякий случай лучше сам им прижги, что и где надо, чтобы не молчали». «Уж как-нибудь без сопливых разберусь», — фыркнул маг. «У вас-то без потерь от этих идиотов?» «На удивление, да», — махнул я рукой, не уточняя, что изначально нападавших было сильно больше, чем мы сдаем. «Ребята молодцы, им можно смело зачесть практикум по боевой магии». «Не ко мне вопросы», — усмехнулся Альбер, обламывая мои робкие надежды. «В лучшем случае смогу описать действия студентов со слов пленных для деканата. Тебе и тебе, Мартене, кстати, тоже нормальные отчеты сдать придется». «Опять эти бумажки», — скривился я, как от зубной боли. «Говорят, что мафия бессмертна, но по мне так неубиваема ненависть к бюрократии. Со мной она уже вторую жизнь». «Сказал тот, кто практически живет в окружении бумажных страниц». Усмехнулся старший страж, явно наслаждаясь моими страданиями. «Ну ты теплый-то с мягким не путай. Где магические фолианты, а где отчеты?» — фыркнул я, возмущенный сравнением мляцкой макулатуры и действительно полезных книг, полных знаний. «Ладно, нам еще алхимическое сено сдавать, так что пойдем мы, раз у тебя вопросов нет. Тренировки же по расписанию?» «С понедельника», — отозвался Альбар и махнул нам рукой, отпуская. Следующим пунктом программы был местный кладовщик, которому все собранное за практику пришлось сдавать под опись. И видят боги, к концу процесса я хотел его убить, причем желательно каким-нибудь жутко долгим и мучительным способом. Вот вроде работаешь на репутацию, считают тебя окружающие скором на боевые заклинания отморозком, которому убить человека расплюнуть. Но тыловики в этом мире, похоже, тоже как будто были специально выведены ленивыми и наглыми существами, которым обрезали инстинкт самосохранения. Мар опять причитала, опасаясь, что кары будут грозить не только мне, но существо перед нами отказывалось нормально работать с ненабитым лицом. Так что я исправил эту проблему, а кары, ну, выгнать меня не выгонят, урезание жалований я переживу, благо не только трудом в библиотеке деньги добываю, карьеру строить тут не собираюсь, а возможных дуэлей с начальством кладовщика не боюсь. Мне насрать на боль и раны, уж после Гринельва-то. Убить и покалечить меня опять же нельзя. Спасибо уставу Академии, а схватки с сильными противниками — это ценный опыт. Я сам за ним бегать готов, но на дуэли со всеми встречными поперечными сильными магами напрашиваться все-таки не могу, а то уж больно дурную репутацию подобное создаст. А тут просто отрихтовал наглую харю, и уже не пришлось биться смертным боем за каждый корешок, доказывая, что он кондиционный, и его тоже надо присовокуплять к записям, а не закидывать в отдельную мусорную графу. Но как бы там ни было, выйдя со склада, я был счастлив, что эта эпопея наконец закончилась. Хотя Мар вновь пыталась капать на мозги, будто мы уже давно женаты, и благовредный в моем лице где-то накосячил. «Ну неужели так сложно понять, что здесь не ваш Дикий Север, и так дела не ведутся?» «Да брось», — отмахнулся я. «Хуже дуэли и урезания жалования мне ничего не грозит». «Закатают нас с вами опять на практику, только в какие-нибудь опасные места», — не унялась та. «Ну, во-первых, насрать. Наши ребята заслужили каждый чертов медяк за собранное, и я не могу позволить какому-то жирному уроду прибрать к рукам их честную добычу». Чуть вспылил я, более работая на публику, чем реально злясь. «Во-вторых, как раз надеюсь, что им не захочется вновь ругаться со мной за каждую травинку, и кладовщики извернутся, чтобы меня на следующий год вообще не трогали. А в-третьих, опасные места — это хорошо. Шкур добычи должно хватать на всех, а если там снова будут те, кто принесет нам кольчуги и золото, то вообще будет счастье». «Иначе что это вообще за поход безопасностей?» Поддержала меня Иви, поняв, что я уже просто стебусь над брюнеткой. «Если расскажем, что никого не убили и ни с кого добычи не взяли, нас засмеют. А тут прям хорошо сходили, не стыдно в медовом зале похвастаться». «Кстати, никому не расходиться», — хохотнул я. «Быть настолько серьезными и трезвыми по возвращению из Вика — это со всех сторон поганая шутка. Мы идем пьянствовать. Как Хёвдинг, без этого я не могу считать поход оконченным». Тут, как ни странно, не возражала даже наша магиня. Видимо, на халяву и уксус сладкий, не то что медовуха. Так что, вернувшись на Шнеку, мы без затей отправились в Ассанский анклав и заняли зал медвежьей корчмы. В ином случае к мажатам могли бы и прицепиться, как к не своим, но не сегодня. Пир по возвращению из Вика — это, без шуток, священная традиция моего народа. И, согласно обычаю, идет он за счет предводителя, будь то купец, хёвдинг, ярл или сам великий конунг. Он в этот день — суть воплощения Одина на земле, а пиршественный зал, пусть немного, но Вальхалла, где мед и закуска бесконечны, ровно как и рассказы о подвигах. Так что пришлось опять растрясти мошну. Зато все шкалеры почувствовали себя героями дня, как и 8 молодых ассанов. Действительно, ведь опасное чудовище завалили, и врагов покрошили богато, и добычу взяли славную. А теперь еще под стук кружек живописали, кто как варана на копье принимал и кто каким заклятием наемника жарил. Все было так, как должно быть. И для моих подопечных, и для меня. Потому что пророчество никто не отменял, а для его правильного исполнения мне нужна слава удачливого и щедрого хёвдинга. Таких знают, о таких говорят, и за такими идут. Ну а еще, конечно, хотелось немного впечатлить Гринельва и Тормода, если брат все-таки досюда доберется этим летом. Мы были не рядом, но наше соперничество никто не отменял.